Он подрался с кем-то у пивного ларька. И вот суд исключает из обвинения все 10 убийств и предлагает расследовать обстоятельства драки 15-летней давности, после чего, мол, и будем выносить приговор. Ловкость рук, и через несколько месяцев дело Ехяева было прекращено, поскольку в результате срока давности и амнистий он не подлежал ответственности за злоупотребление 10-15-летней давности. А судьи кто? Правительственная, Ташкент, первому заместителю председателя Совета министров Узбекской ССР, товарищу Осетрову Тимофею Николаевичу. Примите сердечные поздравления в связи с юбилеем и награждением орденом Дружбы народов. Желаю доброго здоровья и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо советского народа. С уважением, Теребилов. Аналогичного содержания правительственные телеграммы обнаружены при обысках у Усман-Хаджаева, Худайбердиева, Салимова и других взяточников из руководства республики. Знакомство с автором теплых поздравительных телеграмм позволит нам пристальнее присмотреться к коридорам высшей судебной власти, где многие годы припеваючи жили подлинные мастера судебных трюков. Владимир Иванович Теребилов был своим человеком в партийно-мафиозной верхушке Узбекистана. Депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР 4 созывов он избирался в Ферганской долине. 20 лет в составе узбекской депутации он представлял интересы руководства республики в высшем органе власти страны. Не знать ничего о коррупции, хищениях, приписках, разложении кадров в течение 2 десятилетий юристу практику можно было лишь при одном условии – очень сильном желании их вовсе не замечать. Так что Теребилов вполне устраивал и партийных боссов в Москве, и мафиозные кланы Рашидова Усман-Хаджаева. Он ничем не докучал взяточникам ни в Верховном Совете, ни в ЦК КПСС, в составе которого находился с 1971 года, ни на посту министра юстиции, ни в должности председателя Верховного суда страны. Когда в 1984-1987 годах под руководством Горбачева, Лигачева, Усман-Хаджаева, Осетрова и их сподвижников проходила кампания борьбы с отдельными негативными явлениями, когда крестные отцы бросили в тюрьмы по так называемым «хлопковым делам» десятки тысяч своих сограждан из числа исполнителей их воли, то Теребилов поддержал этот локальный геноцид узбекского народа через подчиненную ему судебную систему. Приговоры были неоправданно жестоки. Расстрел, 15, 14, 12 лет лишения свободы. Мало кто получил меньше 10 лет. Мафия заметала следы, отправляя за стенки рядовых исполнителей своих преступных замыслов, сохраняя в неприкосновенности главарей свои основные структуры, рычаги власти. По мере исследования сложившейся в республике ситуации, мы все чаще натыкались на следы Теребилова. Его фамилия мелькала в журналах, проживающих в резиденции ЦК Компартии Узбекистана, в списках лиц, пользовавшихся персональными самолетами вождей республики, в оперативной информации по криминальным связям взяточников. Чувствовалась рука Теребилова при передаче в суды расследованных нами уголовных дел. Так он жестко контролировал процесс по делу бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии Каримова. Когда 14 апреля 1987 года в здании Верховного суда СССР началось слушание его дела, служебном кабинете Теребилова у монитора собирались работники административного и организационного отделов ЦК КПСС.